когда станет легко выполнять сыновний долг, забыв о родителях, будет трудно добиться того, чтобы родители забыли о нас. А если даже мы добьемся того, что родители о нас забудут, то и для нас, и для них будет трудно забыть о заботах мира. Когда же мы и этого добьемся, трудно будет добиться того, чтобы и мир нас забыл. Кто притворяет в себе полноту своих жизненных свойств, даже Яо и Шуня не считает мужами, достигшими совершенства. Он одарит милостями 10 000 поколений, но в мире никто не узнает об этом. И разве восторгаться нужно только человечностью и сыновней почтительностью? Почтение к родителям, любовь к братьям, человечность и долг, верность и доверие, целомудрие и скромность — все это входит в полноту наших свойств, но по отдельности не заслуживает почитания. Вот почему я говорю «вершина знатности». Отречься от титулов царства, вершина богатства, отречься от сокровищ царства, вершина славы, отречься от доброго имени. Явно ошибочный знак «юань» — желание, заменяется на сходный по начертанию знак «сянь» — проявлять себя. Тогда будешь идти неизменным путем. Бэй Мэн Чэн сказал желтому владыке: «Вы, владыка, с редким искусством исполнили песнь Сянь-Чи на просторах у озера Дунтин». Сянь-Чи — название мелодии, сочиненной по преданию желтым владыкой. Согласно Чэн Суаньину, здесь имеется в виду не озеро Дунтинху как таковое, а все пространство между небом и землей. Услышав ее, я поначалу испугался, потом успокоился, а под конец пришел в смятение. В этом сюжете развитие музыкальной мелодии сравнивается с последовательными стадиями посвящения в мудрость великого пути. Испуг соответствует, как можно предположить, первому моменту открытия бездны превращений, смятения, слиянию со всеединством хаоса. Взволнованный, я долго молчал, не в силах совладать с собою. «Кажется, ты все правильно понял», — воскликнул желтый владыка. «Я сложил эту песнь по человеческому разумению, а подобрал ее лад по разумению небесному. Я исполнил ее в согласии с ритуалом и долгом и вложил в нее дух великой чистоты». В оригинале далее следует пассаж из 35 знаков, который, по свидетельству Ван Шуминя, отсутствует в древних списках Джуанзы. Большинство современных комментаторов считают его комментарием Госяна, который вследствие ошибки переписчика слился с оригинальным текстом. Этот пассаж гласит: «Высшая радость первым делом соответствует людским делам, следует небесной истине, осуществляется посредством 5 добродетелей. Сначала она соответствует самоестественности, а потом согласуется с законом 4 времен. Так созидается великое согласие всего сущего». 4 времени года сменяют друг друга и вся тьма вещей свершает круг своей судьбы, расцвет и упадок, начало мирное и начало воинственное чередуются в управлении. Чистое и мутное, сила инь и сила ян пребывают в равновесии, и в блуждающем свете звучит их гармония. Раскатами грома я пробуждаю от зимней спячки насекомых. В конце не прекращается, в начале не зачинается. То смерть, то рождение, то упадок, то подъем. И так без конца. И ни в чем нет опоры. Вот ты и испугался. Я снова заиграл мелодию, и она выражала гармонию инь и ян. Блистала сиянием солнца и луны. Звуки ее были то отрывистые, то протяжные, то мягкие, то резкие, и все они сливались в высшее единство. И не было в том единстве ничего постоянного. В долине заполняла она долину, в ущелье она заполняла ущелье, размах ее зависел от вместимости вещей. Закупорь все отверстия, и дух в ней сохранится невредимым. Звучание ее раздольное, и слава ее возвышенно светла. А потому благодаря ей божества и духи прибудут в мире мрака, а солнце, луна и звезды будут идти своим путем. Я останавливался там, где надлежало быть покою, и двигался там, где все находилось в движении. Как бы ты ни старался, тебе этого не понять. Как бы ни всматривался, не увидеть. Как бы ни бежал вдогонку, не догнать. Парафраз сентенции из главы 14 Дао Дэ Цзина. Отрешенный, себя не помнящий, стоял я на путях пустоты всех четырех пределов и, опираясь на платан, пел. Сердце исчерпывается пределом известного. Взор исчерпывается пределом видимого. Силы кончаются в пределе стремлений. Я стою у порога недостижимого. И довольно. Тело наполнено пустотою пустот, такое податливое, такое покойное. Здесь повторяются сказанные в 7 главе учителем Худзи слова о неосязаемо податливом истинном теле, существующим до того, как наше «я» выходит из своего предка. Ты почуял этот сокровенный покой и потому успокоился. Но тут я снова заиграл, презрев покой, и слил мелодию с неотвратимым течением жизни. Звуки ее сливались воедино в многоголосом хоре, как поет на ветру густой лес, и не было в той песне ничего знакомого. В оригинале буквально «лесная музыка, не имеющая форм». Китайские комментаторы связывают этот образ с притчей о флейте неба во 2 главе, а отсутствие форм трактуется ими как отсутствие каких-либо предметных свойств в предельной гармонии мира. Приведем мнение Линь-Си. Здесь говорится о том, что деревья в лесу сообща производят музыкальное звучание, но нельзя опознать его образ.